Глава 25. «Как красиво!» — воскликнула Миранда, оглядываясь по сторонам. «Кольцо Килтербери — местная достопримечательность, хотя его руины и не пользовались особой славой. Их разобрали еще несколько сот лет назад. Правда, кое-где все еще высились мегалиты — каменные напоминания о ритуалах далекого прошлого. Миранда сгорала от любопытства. А почему они поставили здесь все эти камни? Для ритуалов, для поклонения богам, для жертвоприношений. Ты ведь знаешь, для чего нужны жертвоприношения, Миранда? Думаю, да, знаю. Без них нельзя, они важны. То есть это не наказание, это что-то еще? Да, это что-то еще. Ты умираешь, чтобы жили другие. Ты умираешь, чтобы жила красота, чтобы она родилась. Это крайне важно. Вообще-то я думала... «Что ты думала, Миранда?» «Я думала, что умереть нужно тогда, когда ты сделал нечто такое, что отняло жизнь у другого». «Кто вложил это тебе в голову?» «Я думала про Джойс. Не скажи я ей, она, наверное, была бы жива, ведь так?» «Пожалуй». «С тех пор, как она умерла, мне тревожно на душе. Наверное, зря я ей сказала». «Не так ли? Я сделал это лишь потому, что мне хотелось сказать ей что-то важное, особенное. Ведь она была в Индии, постоянно про это рассказывала, про тигров, про слонов, про их золотые подвески и прочие украшения. И, наверное, внезапно мне захотелось поделиться моим секретом, хотя раньше я о нем даже не думала. Это тоже было жертвоприношение?» — спросила она. «В некотором смысле». Миранда на минуту задумалась, затем спросила: «Еще не время?» «Нет, солнце еще не в том месте. Нужно подождать еще 5 минут, пока оно не окажется вон над тем камнем». Пару минут они молча сидели рядом с машиной. «Пожалуй, пора», — сказал спутник Миранды, глядя на небо. Солнце постепенно начинало клониться к горизонту. «Какой прекрасный момент! Мы одни, вокруг ни души. В это время суток никто не поднимется на холм Килтербери полюбоваться каменным кольцом. В ноябре для этого слишком холодно, да и голубика уже отошла. Сейчас я покажу тебе двойной топор. Двойной топор на камне. Его выгравировали те, кто сотни лет назад пришли сюда из Микен или Скрита. Разве это не удивительно, Миранда?» «Еще как удивительно!» — сказала та. «Покажи мне его!» Они подошли к самому высокому камню. Рядом лежал другой, поваленный, а немного ниже по склону стоял третий, чуть косо, под углом, как будто на него давила тяжесть веков. «Ты счастлива, Миранда?» «Да, я счастлива. Знак вот здесь, взгляни». «Это и есть двойной топор?» «Да, он стал плохо различим со временем, но это он. Это тот самый символ. Положи на него руку, а теперь мы выпьем за прошлое, за будущее и за красоту». «Как чудесно!» — прошептала Миранда. В руке у девочки оказалась золотая чаша. Спутник Миранды налил в нее из фляжки золотистую жидкость. «У напитка фруктовый вкус, персиковый. Пей, Миранда, и ты ощутишь еще большее счастье». Она поднесла чашу к носу и принюхалась. «Да-да, пахнет персиками. Ты только взгляни на солнце, какое оно золотисто-красное, как будто лежало где-то на самом краю мира». Он развернул Миранду лицом к солнцу. «А теперь держи чашу и пей». Миранда послушно повернулась. Одна ее рука по-прежнему покоилась на камне с полустертым рисунком. Ее спутник встал позади нее. Откуда-то из-за наклонного камня, чуть ниже по склону, выскользнули две фигуры и, пригнувшись, устремились наверх. Девочка и мужчина на вершине холма стояли к ним спиной и не заметили их. Двое незнакомцев, крадучись, однако быстро поднимались вверх по склону. «Выпей за красоту, Миранда». «Ишь, чего захотел!» — раздался у них за спиной чей-то голос. Над головой мелькнул малиновый рукав. Нож, который мужчина держал в руке, со звоном полетел на землю. Николас крепко схватил Миранду и оттащил ее прочь от других двоих, между которыми завязалась борьба. «Ты безмозглая идиотка!» — кипятился Николас Рэнсом. «Это надо же приехать сюда с этим психом! Ты что, не понимала, что делала?» «В некотором смысле понимала», — ответила Миранда. должно было состояться жертвоприношение, потому что это я во всем виновата. Джойс погибла из-за меня, я должна была искупить свою вину, принеся себя в жертву. Это было бы ритуальное убийство». «Хватит нести чушь про ритуальное убийство. Полиция нашла ту девушку, ну, ту самую иностранку, опер, которая пропала пару лет назад или типа того. Все думали, что она сбежала, потому что подделала завещание. Но она никуда не сбегала. Ее тело нашли в колодце». «Ой!» — испуганно вскрикнула Миранда. «Только не в колодце для загадывания желаний. Неужели в том самом, который я так хотела найти? Я не хочу, чтобы она лежала в моем колодце. Но кто... кто ее в него бросил? Тот самый человек, который привез тебя сюда».